Я поглядел в зеркало заднего вида. Сквозь заднее стекло сюда глядел Кияма, руки его были связаны. Когда я вдавил педаль газа, веревка, соединявшая ноги Киямы с бампером автомобиля, резко натянулась. Подошвы Киямы оторвались от земли, и он упал. А затем растерянно вскочил обратно. Убедившись, что он поднялся, я снова плавно нажал на газ. Машина медленно тронулась с места на скорости примерно в 20 км в час. Задав направление, я стал поддерживать взятую скорость. Расслабленно пересекал заброшенную строительную площадку. А когда доезжал до ее края, поворачивал назад. Временами машина цепляла объекты вокруг, и коробка, в которой мы ехали, ходила ходуном. Подобно тонкой кишке. Но зато силы тратил один только Кияма. Если бы он вдруг свалился, я бы просто сбавил скорость. Когда Кияма поднялся бы на ноги, я бы опять ускорился до 20 км в час. А если бы не поднялся, то на асфальте появилась бы полоса из его пота, слюней и соплей. Прям как ребенок, ждущий перед телевизором интересные передачи, я ждал, когда же ноги Киямы не выдержат. И он с дикими криками расквасит себе лицо. Повернул назад, проехал по прямой, повернул назад, проехал по прямой. Кияма упал, закричал сквозь слезы. Повернул назад, по прямой, назад, по прямой. Взял короткий перерыв. Подождал, пока не поднимется. Он поднялся. Я поехал по прямой, повернул назад, он упал. Я проехал по прямой, короткий перерыв, по прямой. Мы затрепали Кияму до такой степени, что его лицо стало походить на ластик, который стерли до безобразия, но не выбросили. Гоняли без конца туда-сюда. Я утопил педаль газа, и стрелка спидометра резко прыгнула вверх. Тут же ударил по тормозам и остановил авто. Поглядев в зеркало заднего вида, увидел Кияму, прижатого к заднему стеклу. Несколько раз повторив эти действия, я велел Харе выйти из машины. «Иди потолкуй с Киямой». Сам откинулся на спинку кресла и, наслаждаясь зрелищем, поднял взгляд к зеркалу заднего вида. В нем появился Хара, который на секунду пропал из виду. Держа нож, изначально взятый, чтобы обрезать веревку с банками, парень встал напротив Киямы. Потом дверь открыл Сибата. Он тоже вышел из машины и появился возле Хары. Ничего не говоря, они опустили взгляды к ногам Киямы. Аминато отбросила его смартфон, с которым какое-то время провозилась, и тоже, глядя назад, встала на колени на заднем сиденье. Через открытое окно она услышала завывание. «Эй, Хара, прости уже! Я извиняюсь!» «Раздевайся!» «А? Извиняться нужно голым, разве нет?» Тишина. Сибата хотел было что-то сказать, но одернул себя. «У меня руки-ноги связаны, как я тебе разденусь-то, а?» «Да извинюсь я, прости». «Вот и хорошо, что связано». Чтобы скинуть одежду, он поднял обе руки. Не хватало только крика «Бонзай!». Скомканная футболка повисла на запястьях. Низ тоже. «Ну как, достаточно?» «Ты голый наполовину». «Ну, Хара, ну тупил я! Прости, пожалуйста!» «Сколько раз мне повторять? Если хочешь извиниться, раздевайся». Кияма заскулил. Он встал на колени, и я потерял его из виду. А вот у Минато на заднем сиденье, наверное, был прекрасный обзор. «Я был неправ. Прости меня. Прошу». Тишина. Тишина. Долгая-предолгая тишина. И затем... «А, точно». Послышался звук расстегиваемой ширинки. А потом журчание. «Прекрати! Я же нормально извинился!» «Всего залью». Минато повернулась ко мне и отвела взгляд. Голоса мучителей по ту сторону стекла звучали на редкость наигранно. Ого, какая реакция. «Ты что несешь? А как еще? Ну и мерзость, Идзона-кун». «Ты серьезно?» «А что, не нравится?» «Как-то напрягает». «На самом деле я не настолько ошарашена, не переживай. То есть, по мне не видно». Что-то она задумала, неспроста это все. «В общем, тебе я уже видела, Идзона-кун, когда спал и всякое такое». Я резко опустился на сиденье и со всей силы проехал локтем по клаксону. Гудок ударил по ушам. Не перепугались ли трое позади машины? «Серьезно?» «Вру». «Эй ты!» «Не видела, не видела». Звучало крайне подозрительно. И больше верилось в то, что она все-таки видела. Но такое признание от нее было бы подобно ледяному душу. Честно, по мозгам будто ударило бы кувалдой. Потому я решил больше не давить. «А, перед тем, как поедем отсюда, надо бы мне пересесть вперед». Минато стремительно покинула заднее сиденье и появилась на переднем пассажирском. Мы глядели через зеркало заднего вида на заброшенную стройку, где в тусклом лунном свете творилась расправа над Киямой. Пересев, Минато закрыла окно, и потому мы не слышали, о чем говорили на улице. «Весело, правда?» «Ага, весело». «Кем займемся, когда с ним покончим?» «Да кто его знает?» «В смысле, кандидатов, которые издевались над Харой или игнорили его прям навалом?» «Да еще и машина эта учительская». «Ну и бардак развили». «Полный бардак». «Даже не чувствую себя виноватым». От всего сказанного мне стало забавно, и я засмеялся. «Лучше бы мы сделали это немного раньше». Что ни говори, я ни о чем не мечтал и ни на что не надеялся. Терять мне было нечего, именно поэтому ни за что я не держался. Тем более не боялся пострадать. Потому и можно разнести все в щепки. «Давай домой». Отгоняемый Харой Сибата устроился на заднем сиденье, после чего залез сам Харом, который захлопнул дверь. Я, уже пообвыкнувшись с управлением, снял машину с ручника, и та покатилась. Кияма что-то там орал, но что именно не удавалось разобрать. Когда Минато подключила к машинной стереосистеме свой смартфон, заиграла западная техно. Не слышал такое раньше. «Вы такие конченые?» – заявил Сибата, опустив голову. «В каком смысле конченые?» «Я говорю, что вы перегибаете». «Тогда спрошу, что для тебя норма». «Ты о чем вообще?» «Ты говоришь, что мы ненормальные, потому что конченые?» «Тогда что для тебя нормально? Где эта граница нормального проходит?» «Что ты несешь?» Харе всего-то позволили отомстить за все пытки и унижения. За то, что его заставляли голым стоять на коленях. Что тебя тут не устраивает? Хара в зеркале заднего вида глядел на меня, а я на него. «Да блин, тут понимать нечего». «А вдруг?» Мы летели сквозь рой встречных автомобилей, и их фары щедро окрашивали наши лица в разные цвета. Красный, синий, зеленый. «Я, Минато, Хара. Мы обычные. А странный тут. Выходит, один ты?» «Ты к своим странностям привык, а вот и видишь нормальных нас как конченых. Так выходит?» Недолгое время мы молчали, а потом Сибата подал голос. «Ты все-таки конченый». Я пропустил его заявление мимо ушей и продолжил молча вести автомобиль. По пути мы высадили Сибату с Харой, а потом вернули машину в изначальное место. На подземную парковку лав-отеля. Я вытащил документы Катай из оставленного ею в салоне кошелька. Поначалу мы хотели поехать по ее адресу, но идея показалась сомнительной. И мы отказались от нее. Не хотелось бы натолкнуться там на хозяйку. Боясь парковаться задом, я заехал на парковочное место передом. Заглушил двигатель и вытащил ключ. Часы показывали 40 минут после полуночи. Закон, регулирующий ночные развлекательные заведения, требовал выгонять посетителей из игровых центров в 10 вечера. Потому настолько поздно я по улицам еще не шлялся. Открыв двери, мы с Минато вылезли из автомобиля. И непроизвольно дружно зевнули. «Хах, это, Мидзона-кун, а чем займемся теперь?» «Вернемся домой на такси». «А как тебе идея пойти сюда?» Сонливость как рукой сняла. Минато взяла курс на лифт, ведущий в лав-отель.